Но вдруг, как будто увидев то, что искал, он остановился и указал своим товарищам на какую-то темную точку, находящуюся на воде в некотором отдалении от них, но вблизи от берега. «Лодка!» — заметил Гонсалес. «Перес должен быть где-нибудь здесь, поблизости», — ответил Кортецело, всматриваясь в непроницаемый мрак, окружавший дикие скалы. И в эту самую минуту к нему приблизилась человеческая фигура. «Это вы, сеньор Перес?» — воскликнул Эстебан. «Вы пришли не один?» — произнесла в ответ ему фигура громким твердым голосом. «Это мои товарищи, Гонсалес и Мартинес. Они едут с нами?» «Да, они решили последовать за мной». После этих слов Перес приблизился к трем донам и вежливо поклонился им. Капитан был человеком огромного роста, сильный, могучий, с загорелым лицом и черной окладистой бородой. Подойдя к трем товарищам, он сказал им, протягивая руку: «Добро пожаловать, господа!» «Все ли готово, сеньор?» — спросил Кортецело. «Лодка ожидает нас. Через час мы будем на палубе Флека, и тогда немедленно отправимся в море». «Идем же, не будем терять напрасно золотого времени», — сказал Кортецело. Гонсалес и Мартинес молчали. Приближение к ним пирата произвело на них тяжелое впечатление. Они чувствовали, что в эту минуту они отдавались полностью во власть этого страшного человека. «Итак, сеньор, сегодня ночь будет неспокойная». «Вы ожидаете грозы?» — спросил Кортецело, приближаясь к капитану и идя рядом с ним. Двое других следовали за ним. «Да, ожидаю и боюсь, что ожидания мои сбудутся», — ответил Перес. «Впрочем, Флека — надежное, крепкое судно, которое привыкло бороться с морскими волнами». Слова капитана оправдывали все больше и больше с каждой минутой. Волны заметно увеличивались и покрывались серебристой белой пеной. Беглецы скоро достигли лодки, которую бешеные волны бросали из стороны в сторону. В ней сидели двое матросов, встретивших поклонами своих новых спутников, которые нерешительно вошли в качающуюся лодку. Весла начали рассекать огромные волны, и легкий челн, то поднимаясь на них, то падая в бездну, образующуюся между ними, быстро удалялся от берега. Ночь была темная, мрачная, вода была еще чернее ночного мрака. Глухо и заунывно разносились по морю завывания ветра. Двое матросов, уже немолодые люди со смуглыми лицами, смело и сильно рассекали волны своими веслами, отпуская разные остроты и весело смеясь. Шутки эти показали ясно членам Гордунии, в каком обществе они находились. Да, это были морские разбойники, в которых давно заглохло всякое человеческое чувство, для которых в прошлом существовали только воспоминания о каторжных работах или тюрьме, и которых ожидало в будущем виселица, если бы только они попали когда-нибудь в руки правосудия. Лодка приблизилась, наконец, к кораблю, стоявшему на якоре невдалеке от высокого утесистого берега. Ни одного огонька, ни одного фонаря не светилось на нем. Перес издал громкий крик, и сейчас же люди, стоявшие на палубе, бросив в лодку конец каната, который ухватили гребцы, начали подтягивать ее осторожно к судну. Когда легкий челн причалил, Перес первый ловко взобрался по канату на палубу, и все его спутники один за другим вскарабкались, наконец, на корабль. Последними появились матросы-гребцы, долго прикреплявшие лодку к канату, спущенному с корабля, и которую они сейчас же, войдя на палубу, подняли наверх с помощью своих товарищей, остававшихся на судне. Экипаж состоял из нескольких человек-матросов и одного кормчего, старого пирата. Перес объявил им, что люди, которых он привез, намерены присоединиться к ним. Вступление новых товарищей в шайку было отпраздновано выпивкой хорошего крепкого рома, от которого не отказался и граф Кортецело, так как становилось очень холодно, и буря усиливалась с каждой минутой. Однако, несмотря на страшные валы и на бушующее море, корабль снялся с якоря и быстро помчался по вздутым, пенящимся волнам. Это была славная, счастливая для пиратов ночь. Она удобна для нас не только потому, что можно быстро удалиться от берега, сказал Перес, но еще и потому, что она обещает нам богатую добычу на завтрашний день. Какой-нибудь корабль, рассуждал капитан, сильно пострадавший от ночной бури, обязательно попадется нам на пути. С экипажем такого корабля справиться будет легко. Люди, измученные борьбой со стихией, не способны долго защищаться сами, а тем более защищать свой груз. Бери только тогда, не ленись. Да, после такой бурной ночи много можно наловить иногда добычи. Мартинес и Гонсалес держались в стороне и начинали свыкаться со своим новым положением. Кортецело разговаривал с капитаном. Сон был далек от всех, никому и в голову не приходило идти на отдых или лечь спать. Корабль то поднимался на пенистые гребни волн, то падал в бездну между ними. Они подбрасывали и качали его, словно ореховую скорлупу. У людей была пропасть дела в этой борьбе со стихией. Все они должны были привязаться веревками к снастям, чтобы волны, перекатываясь через палубу, не смыли их, как соринки в море. Буря все с большей яростью свирепствовала кругом. Море стонало и клокотало под ее бешеными порывами, и мрак от черных туч был так велик, что никто из экипажа не знал, куда волны несут их корабль. Капитан, увидев, что трое вновь прибывших товарищей не привязали себя веревками к мачтам, велел им немедленно сделать это. Матросам не оставалось более ничего делать, как положиться на волю судьбы. Корабль был окончательно во власти стихии. Страшная, ужасная была ночь, даже пираты перестали думать о завтрашней добыче и думали только, как бы самим избежать погибели. Волны сорвали было спасательную лодку с палубы, и матросы, рискуя жизнью, бросились к ней, чтобы удержать и опять привязать. В эту минуту вдруг раздался из каюты крик отчаяния и испуга, что корабль пробит насквозь, что вода льется в каюту. Сейчас же был поставлен насос. Перес, Кортецело и двое его товарищей спустились в каюту, чтобы приняться за выкачивание воды. Перес мрачно смотрел на страшную опасность, угрожающую его судну. Теперь он не радовался буре. С отчаянием видел он, что, несмотря на выкачивание, вода не убавлялась, а прибавлялась в каюте с каждой минутой, и что течь открылась не в одном, а в нескольких местах. Через некоторое время Перес и его товарищи выбились из сил и должны были смениться. Точно громовые удары раздавались на палубе от волн, перекатывающихся через нее или разбившихся о борта судна. Перес поспешил наверх посмотреть, что же там делается, но на палубе не видно было никого, кроме старого кормчего, привязавшего себя крепко недалеко от руля. Капитан смотрел с отчаянием на опустевший, разрушенный корабль и глазами искал матросов. Он увидел, наконец, многих из них. Они лежали неподвижно на палубе, привязанные к мачтам. Вдруг корабль получил такой сильный толчок, так сильно затрещал, что казалось, он весь распадется сейчас. И Перес, стоявший у лестницы, ведущей в каюту, полетел с нее вниз головой. Он не шевельнулся, не сделал ни одного движения. Гонсалес и Мартинес, также упавшие от толчка, но сейчас же вставшие на ноги, увидев капитана, упавшим замертво с разбитым черепом, пришли в ужас и отчаяние. Матросы, выкачивающие воду, бросили насос и поспешно убежали на палубу. Корабль не двигался с места. После толчка он остановился, как вкопанный. Оказалось, что он сел на подводную скалу. Главная мачта была сломана и упала в воду. Капитан погиб вместе со своим кораблем. Матросы бродили, не зная, что делать. Всеми овладело уныние. Наконец наступило утро. Все бросились к насосу, но скоро убедились, что корабль отслужил свою службу и что исправить его невозможно. Вода поднималась в каюте все выше и выше, и оставалось только прибегнуть к спасательной лодке. Матросы, убедившись, что выкачивание не поможет и что судно их погибло, поспешно принялись отвязывать лодку и скоро спустили ее в море. Кортецело с его товарищами пираты не хотели сначала взять с собою, но, наконец, когда те отдали им все свои деньги, они смилостивились и позволили им войти в лодку, которая с 18 человеками и с небольшим запасом пресной воды и провианта тяжело поплыла по бушующему еще морю, и не скоро пассажиры потеряли из вида стоявшее неподвижно судно, на котором остался только погибший капитан. Бурные волны далеко унесли судно от берегов. Старый кормчий говорил, что не менее 100 морских миль отделяют их от земли, но где именно они находятся, этого он не мог определить. Заботливо делили пираты свою провизию крошечными порциями между собой. Особенно дорожили они водой, которая раздавалась в день по маленькой чашке на человека. С каждым днем матросы становились мрачнее и озлобленнее. Однажды, напившись водки, которую запасли в небольшом количестве, они бросились было на Кортецело с его товарищами и на своего кормчего, принявшего на себя после смерти Переса обязанности капитана, намереваясь бросить их всех четверых в море, чтобы избавиться от лишних ртов и облегчить лодку, как они говорили. Но они изменили свои намерения. Тут же, как только Кортецело и его товарищи отдали им свои последние драгоценности и имущество, остававшееся у них. Надежда увидеть землю или какой-нибудь корабль не осуществлялась. После недельного плавания были разделены последние крошки провианта и предстояла голодная смерть. Один из матросов умер, и товарищи, разрезав его тело на части, использовали его для приманки рыбы. Это удалось им. Они поймали несколько рыб и съели их сырыми. Оставался еще бочоночек воды. Один из матросов, мучаясь жаждой, подкрался ночью к заветному бочонку и напился вдоволь из него, но к утру он умер в страшных мучениях. Оказалось, что в этом бочонке раньше хранился медный купорос, и в торопях в него налили запасную воду, которая оказалась отравленной. Вдруг погибающие увидели в отдалении корабль, и надежда заставила забиться их сердца, подняла их упавший дух. Но задача заключалась еще в том, чтобы обратить внимание корабля на их маленькую лодку и призвать его на помощь. Он проходил слишком далеко от них, чтобы услышать самые громкие призывные крики. Они пробовали, однако, звать на помощь, пробовали навязать платки на весла и махать ими, но эти сигнальные знаки не помогли. К корабль не заметил их и скрылся опять за горизонтом. Исчезла последняя надежда на спасение. Оставалось ждать голодной смерти, приближение которой многие уже ощущали. Пробовали они еще ловить рыбу, попалась была какая-то на крючок, но когда стали ее поднимать в лодку, она ударилась о борт и сорвалась. 3 недели плавали они в океане, а надежда на спасение ниоткуда не представлялась им взглядом. За все время своего плавания они видели только 1 корабль, не осуществивший также их надежды и ожидания. Наконец были съедены все сапоги и последние куски подошв. Тогда пираты решили, что должен быть брошен жребий, кому из них быть убитым, чтобы послужить пищей другим и поддержать жизнь. Днем было решено, а вечером должно было быть исполнено. Но судьба распорядилась иначе. С наступлением этого вечера поднялся сильный ветер и пригнал с горизонта густые облака. Море взволновалось и закипело. Никто, однако, и не думал грести. Все были так изнурены, что не в силах были поднять весла. Да и желания ни у кого не было бороться со страшной стихией. Началась буря. Кругом был непроницаемый мрак. Лодка то поднималась с волной, которая подбрасывала ее, как мяч, то падала вниз. Никто не управлял ею. Люди, сидевшие в ней, безразлично ожидали, когда море примет их в свои объятия. На рассвете не видно было уже на волнах лодки с ее пассажирами. В недрах моря все они нашли 1 общую могилу. Отставка принцессы. Дон Карлос возвратился с поля сражения в свою главную квартиру, решившись ожидать там известий из театра войны. Он казался взволнованным и озабоченным. Очевидно, он обдумывал один, не советуясь ни с кем из своих приближенных. Вернувшись, он немедленно ушел в свой кабинет. Сел за письменный стол, заваленный картами и бумагами, и взялся за перо, намереваясь, по-видимому, писать сам, чего он раньше никогда не делал, потому что все приказания и все письма заставлял писать секретаря, а сам только подписывал. Лицо его было угрюмо, брови нахмурены, все говорило о том, что он в дурном расположении духа. Быстро написав короткое письмо, он сложил его и сам запечатал. Затем велел позвать своего кабинетного курьера. Через 5 минут курьер стоял перед ним. «Поезжайте сейчас же с этим письмом в главную квартиру принца генерала Альфонса и передайте ему самому в руки», — поспешно проговорил Дон Карлос, вручая письмо курьеру. В эту минуту дверь отворилась, и дежурный офицер вошел в кабинет. Дон Карлос посмотрел на него вопросительно. «Генерал Тристани», — доложил офицер. «Впустите», — коротко ответил Дон Карлос. Вслед за этим Изидор появился на пороге. Сделав военный поклон, он не двигался с места в ожидании приглашения войти. «Что случилось, генерал? Зачем вы приехали?» — спросил Дон Карлос. «Я прибыл из Ирана, ваше величество». «Что же? Хорошие вести привезли?» «Как посмотреть, ваше величество», — ответил Изидор, считая все еще себя вправе говорить с претендентом иначе, чем говорили другие. «Говорите, что случилось!» «Вашему величеству известно, вероятно, что Сан, Марсиал и Ибариетто находятся во власти войск, занимающих Ирану». «Да, я знаю это». «Войска эти построили на Ибариетто-редут, на котором находится одна пушка. На Сан-Марсиале готовится строить сильное укрепление. Для прикрытия этой работы там находится, как вы знаете, 3 роты африканского полка. Роты эти выставили стражу из 30 человек против Бера. Из этого обстоятельства мы надеемся извлечь кое-какие выгоды. Дальше. Что же случилось? В прошлую ночь я пошел с 2 ротами против стражи крепостных работ, предварительно сообщив о моем плане принцу Альфонсу. Что же вы хотели? Невзначай напасть на них? Нечто вроде этого, Ваше Величество. Я хотел сыграть славную шутку, сделать приятную неприятность неприятелю. Подобные проделки поднимают дух и доверие в солдатах, я знаю это. Это была смелая игра. Чем смелее действуешь в подобных случаях, тем скорее удается выиграть, Ваше Величество. Жаль только, что не вполне удалось мое мероприятие. Что ж, не удалось застать врасплох? И стража побила вас, а не вы ее? Ваше Величество, мой план был очень хорош, и он бы удался непременно, если бы только принцесса Бланка не вмешалась. Принцесса? Так она и сюда вмешалась? Принцесса и принц-генерал оба испортили мне дело. Обвинения накапливаются все больше и больше. Жалобы со всех сторон, пробормотал про себя Дон Карлос. Настроение его испортилось еще больше. Затем продолжил уже громко. Рассказывайте же дальше о вашей попытке. Со мной было только 2 батальона. Но я распорядился, чтобы вслед за мной шли еще 10. И согласно с этими распоряжениями приступил к делу. Если бы только принц-генерал не счел нужным изменить эти распоряжения без моего ведома, то план бы мой удался вполне. Но он по каким-то своим соображениям отдал приказ, чтобы шли только 4 батальона, а не 10. Так, и вы, наконец, начали жаловаться на принца. Полагаю, Ваше Величество, что причина, вынудившая меня к жалобе, довольно основательна. Впрочем, явившись с этим донесением к Вашему Величеству, я имел в виду не принесение жалобы, а лишь свое собственное оправдание, так как это происшествие могло быть представлено Вашему Величеству в ложном свете. Вы приблизились к неприятельскому посту, и что же было затем? Мы выдали себя за отряд африканского полка, и стража поверила нам. Я уже торжествовал, что мой план удался, будучи уверенным, что за мной следует 10 батальонов, продолжал Изидор. Мы были пропущены, ни одного человека из полевого поста не осталось. Мы их всех положили на месте, не сделав ни одного выстрела. А после этого подошли незаметно к траншеям, которые были заняты неприятелем. Здесь нас узнали, и начался рукопашный кровопролитный бой, окончившийся полным поражением отрядов Вашего Величества. Устоять нам было невозможно, так как всего пришло 4 батальона. В уверенности, что сейчас подоспеют 10 батальонов, я не остановился перед страшным огнем, который открыл неприятель, и двинул своих людей вперед. Они дрались, как львы, Ваше Величество. Геройски дрались, клянусь в этом. И если бы только пришли ожидаемые мною 10 батальонов, Ируна была бы в наших руках. Дело бы закончилось этим одним сражением. Когда огонь был уже открыт, я увидел приближающееся подкрепление и с отчаянием в сердце с первого взгляда понял, что идут не 10, а только 4 батальона. Тем не менее, я повел их в огонь. И страшное, ужасное сражение продолжалось до 8 часов утра. Мы должны были, наконец, обратиться в бегство, оставив 40 человек убитых на поле сражения. Проклятие! Скрежеща зубами и ломая руки от бешенства, проговорил Дон Карлос. «Я не виноват, Ваше Величество! Имея я 10 батальонов, победа была бы на нашей стороне. Повторяю, наши люди сражались как истинные герои. Но когда с наступлением утра загрохотали пушки, тут делать было нечего, все погибло. Если принц не изменил моих распоряжений, то ночью было бы окончено все дело, и я бы докладывал сегодня Вашему Величеству о блестящей победе, а не о поражении». Затем Донна Бланка, уверенная, что генерал Мануэль Павиа в Иране и находится среди раненых, решила отомстить неприятелю избиением всех раненых. Глубокое, безобразное варварство. Все эти жестокости только вредят моему делу, восстанавливая против меня все европейские державы, проговорил запальчиво Дон Карлос. Нужно положить конец этому. Одним были отрезаны уши, другим — носы, третьим отрублены руки и ноги. Одним словом, все были изувечены и затем убиты. 20 человек полевой стражи спали крепким сном в одном доме, когда мы отступали. Но принцесса отдала приказание поджечь этот дом со всех 4 сторон и запереть все выходы. Приказание было исполнено, и все 20 человек сгорели заживо. «Раньше вы не осуждали варварских приказаний принцессы и не возмущались против каких бы то ни было распоряжений ее и ее мужа», — сказал Дон Карлос. «В результате чего ваши отношения к ним вдруг так изменились?» «Во-первых, вследствие поражения, которое я потерпел сегодня ночью, так как случилось это только благодаря им. А во-вторых, вследствие того, что Донна Бланка принимала у себя генерала Дорре-Гарая, вашего противника, вашего заклятого врага, не так ли?» «Разумеется, моего врага, Ваше Величество. Генерал и я...» «Замолчите! Я не желаю, не хочу ничего знать обо всех этих распрях и раздорах», — прервал вспыльчиво Дон Карлос генерала Тристани. «Если вы только не хотите заслужить моей немилости, то живите в мире и согласии с генералом Дорре-Гараем». «Я не виноват в этих раздорах, Ваше Величество. Затеял и поддерживает их Дорре-Гарай. Это не мое дело проводить следствие, разбираться, кто прав, кто виноват из вас. Но как вам приказываю прекратить эту вражду, так и Дорре-Гарай получит от меня строжайшие приказания жить с вами в мире или убираться из моего лагеря». «Приказания Вашего Величества с моей стороны будут строго исполнены. Но я знаю, что генерал Дорре-Гарай довел до сведения Донны Бланки, что генерал Мануэль Павио находится в Иране и был ранен во время сражения только для того, чтобы повредить мне. Вздор и галиматья! Дон Павио, как я узнал вчера, оставил военную службу и намерен жить частным человеком». «Тем очевиднее становится намерение Дорре-Гарая ложное известие сообщить Донне Бланке». «Довольно, довольно! Не хочу слышать обо всех этих дрязгах и интригах!» «Ничего, кроме интриг! Я положу конец всему этому. Повторяю вам, что если только вы или генерал Дорогорай, не исполните моего приказания жить мирно между собой. Если только будете продолжать ваши интриги друг против друга, то даю вам слово, что тот из вас, кто не исполнит этого приказания, горько раскается. Нелегко отзовется на нем моя немилость. Вы знаете теперь мою волю. Ваше Величество, я преданный ваш слуга, и мне больно, что совершенно невинно заслужил гнев ваш. Я знаю ваши заслуги и достоинства, генерал, и умею оценить их, но требую, чтобы вы считались моей волей. Относительно принца и Донны Бланки я также дам свои распоряжения, которые положат конец таким злодеяниям, как те, о которых вы сообщили мне. Я не дам больше им возможности вредить успеху моих дел. После этих слов Дон Карлос дал понять движением руки, что аудиенция окончена, и Тристани, сделав военный поклон, вышел из кабинета. Дон Карлос стал быстро ходить взад и вперед по комнате, находясь, очевидно, в сильном волнении. «Ничего, кроме вреда, они не приносят мне. Через них проигрываю сражения. Через них интриги, разлад и неурядица в войсках. Надоели все эти казни. Довольно стеснялся я ради этих семейных родственных связей. Хватит церемониться. Да и кроме того, я ничего не могу ожидать хорошего от Донны Бланки при вступлении моем в Мадрид. Она строит такие планы, которые исполнять я не намерен и не решусь никогда. А значит, она первая восстанет тогда и обратит оружие против меня. Вижу я насквозь ее честолюбивые стремления. Альфонс же находится совершенно под ее влиянием и слишком бесхарактерен и слаб, чтобы противостоять ей. Разрыв с ней необходим, и чем больше я об этом думаю, тем больше сознаю, что мне давно следовало на него решиться. Мое дело и положение ухудшаются с каждым днем от их вмешательства. Лучше всего покончить одним разом все сношения с ними. Кто господин? Я один. И пусть же они узнают это наконец. Нужно дать им это почувствовать. Ни одного часа, ни одной минуты больше не буду колебаться, дать им обоим отставку. Не буду останавливаться ни перед какими соображениями. Пусть себе люди удивляются такому открытому внезапному разрыву, пусть себе думают и говорят, что хотят. А я должен и не могу больше выносить участие в моем деле этих милых родственников. Я покажу любезной невестке моей, кто король, кто повелитель и чья воля решает. Так рассуждал сам с собой Дон Карлос, ходя из угла в угол в своем кабинете, пока, наконец, вошел дежурный офицер и прервал эти рассуждения докладом о приезде Дона Альфонса с супругой. Претендент велел просить к себе в кабинет брата и невестку. Вслед за этим приказанием вошел Альфонс в сопровождении Донны Бланки, одетый по обыкновению в фантастический костюм наездницы. Дон Карлос посмотрел на нее неприязненно. Альфонс был, очевидно, взволнован неожиданным приглашением брата, подозревая, вероятно, что ожидало его при свидании. «Я получил твое письмо», — обратился он к Дону Карлосу, держа в руке послание. «И приехал спросить тебя, что значит все высказанное в нем». Претендент при этих словах брата принял величественную осанку и строгий вид владыки и повелителя. «Ты забываешь, кажется, — сказал он надменно, — с кем говоришь?» «Удивительное, странное письмо, — продолжал Альфонс, как будто не слыхав последних слов брата. — Ты мне еще никогда не писал таких посланий?» «Я послал тебе письменное приказание явиться, чтобы ты выслушал и узнал мою волю. И, относясь критически к этому посланию, или, скорее, приказанию, ты становишься виновным в нарушении того уважения, которое ты должен мне оказывать как твоему королю и повелителю. Нарушение же этого я не должен и не могу допускать». «Какие выражения! Какой тон!» — проговорила Донна Бланка с яростью, устремляя на зятя взгляд, полный ненависти и вместе с тем презрения. «Что это значит?» — запальчиво воскликнул Альфонс. «Как к моему королю и повелителю? Что ты, комедию, что ли, вздумала разыграть со мной?» «Нет, это не комедия. Я только хочу напомнить тебе и твоей супруге, кто в Испании король?» «Да в настоящее время никто», — ответил Альфонс с плохо скрытой злобой. «Твой брат должен был это знать лучше другого», — заметила Донна Бланка, обращаясь к супругу с саркастическим смехом. «А вот я вам покажу, что испанский король — я!» — крикнул с бешенством Дон Карлос. «Все недостойные проделки, все интриги, ненужные, бесполезные злодеяния твои и твоей супруги надоели мне. Терпеть больше я их не желаю, тем более, что они мне ощутимо повредили здесь, на моей земле, и скомпрометировали меня в глазах всей Европы. Довольно! Я не потерплю их больше!» «Что все это значит?» — спросил вызывающим тоном Альфонс, смотря презрительно на брата прищуренными глазами. «Да, недостойные проделки, ваши интриги, жестокость должны прекратиться в моей армии. Во всей Европе о них говорят, толкуют. Здесь также они вызывают недовольство, настраивая общественное мнение против меня. И я повторяю, что больше терпеть их не хочу». «Если ты желаешь знать, что именно возбуждает недовольство здесь, так я тебе скажу!» — воскликнул ядовито Альфонс. «Не утруждай себя!» — прервала Донна Бланка своего супруга. «Ведь ты видишь, что здесь ты ничего хорошего не дождешься, кроме обид, оскорблений и несправедливости». «Несомненно, сударыня, что обвинения мои относятся прежде всего к вам», — сказал Дон Карлос с раздражением, окидывая презрительным взглядом Бланку Марию де Лас Ньевес. «Так как недостойны были не только ваши действия, но еще более недостойна причина, побуждающая их. Постыдно и недостойно супруги принца, моего брата, заниматься кознями и интригами из личной мести против генерала неприятельских войск маркиза Мануэля Павия». «Остановитесь! Ни слова больше!» — воскликнула Бланка дрожащим от бешенства голосом. «Вы забываетесь и можете заставить меня позабыть, что вы супруга принца», — сказал Дон Карлос, едва сдерживаясь. Потом, обращаясь к брату, он прибавил: «Я требую, чтобы ты заставил молчать твою жену, иначе я буду вынужден отложить в сторону всякую церемонию и приличие, сдерживающие меня». «Приличие я не вижу ни в твоих словах, ни в поступках», — заметил Альфонс, стараясь смягчить тон и продолжая вкрадчивым голосом. «Такой внезапный открытый разрыв не только неприличен, неблаговиден, но он может повредить твоему делу. Что привело тебя к такому решению? Что за удивительная перемена? Что заставило тебя так измениться к нам?» Что? Потеря сражения, интриги, козни, позорные нападения и обращение с ранеными. «Я вижу, к чему это клонится», — сказала Бланка. «Господин деверь мой желает, чтобы я убралась из армии, желает дать мне отставку». Затем, обращаясь к нему, прибавила. «Но вы забываете, что этой отставкой вы повредите гораздо больше себе, чем нам». «О, не беспокойтесь! Напротив, я надеюсь гораздо больше выиграть! Не теряйте напрасно слов! Они не могут изменить моего решения! Ни ваше сценическое искусство, к которому вы прибегали перед войсками, ни преданность этих войск, ни влияние ваше на них, о котором вы так много говорите, ничто не заставит меня изменить моего решения дать отставку вам и принцу Альфонсу, о которой вы, вероятно, в настоящее время приехали просить меня». «Какой скандал! Какая неосмотрительность!» — воскликнула Донна Бланка. «Так вот, благодарность за все мои жертвы, за все мои услуги!» — сказал Альфонс с горечью. «Конечно, я мог этого ожидать, но, признаюсь, никогда не представлял себе возможности такого открытого и скандального разрыва. Нет, ни о чем подобном я никогда не думал и не мог думать». «Я полагаю, что ты днями же отправишься за границу со своей супругой», — сказал Дон Карлос холодным вежливым тоном. «Итак, ты желаешь меня выслать даже из Испании, ссылка?» «Называй, как тебе угодно», — заметил Дон Карлос. «Возле Грана у меня есть вилла. Возьми ее себе в знак моего родственного чувства, которое я питаю к тебе, не перенося его, впрочем, на твою супругу. Теперь я тебе сказал все, и остается только пожелать счастливого пути». Сказав это, Дон Карлос слегка поклонился брату и вышел из своего кабинета, где остались супруги вдвоем. Эта неожиданная отставка, потом ссылка, так глубоко потрясли принцессу, что она стояла несколько минут, как пораженная громом. Кроме удара по ее самолюбию, был нанесен удар в самое сердце, наполненное злобой и ненавистью к Инес и Мануэлю, которых она не могла теперь больше преследовать и погубить. Внезапно разбились все создаваемые ею в будущем планы. Неожиданно лишилась она той власти, которая была так дорога ее честолюбивой душе. Куда бы она ни обратилась, где бы она ни была, везде ее ожидало презрение и пренебрежение людей. Это было заслуженное наказание за все ее злодейства и жестокость, которые навлекли на нее проклятие и ненависть всей Испании, этой несчастной, измученной страны, облитой кровью, сожженной и разоренной разбойничьими бандами Дона Карлоса. Донна Бланка, осужденная общественным мнением, отвергнутая и изгнанная своим зятем, от которого она надеялась со временем получить все то, что могло удовлетворить ее тщеславие и честолюбие, которым она надеялась управлять, униженная перед карлистами, униженная перед всем народом, понурив голову, вышла со своим супругом из главной квартиры. И, не теряя времени, оба оставили Испанию, которая избавилась в их лицах от двух из числа самых сильных и жестоких своих палачей. С тех пор бродит эта фурия со своим спутником по свету, и везде, где она появляется, встречает свое справедливое наказание за все злодеяния, совершенные ею. Презрение и отвращение показывают ей открыто все народы, среди которых она поселяется, так как ни в одном человеческом обществе не может быть терпима женщина жестокосердная, женщина, лишенная всякого человеческого чувства. Одним словом, женщина-изверг. Это проклятие всех несчастных жертв, павших от ее руки, на ее родной земле, преследовало ее повсюду. И не раз, вероятно, в тишине ночной представлялся ей ее лагерь и поле сражения, наполненные мертвецами, убитыми, если не ее собственной рукой, то по ее приказанию, и поднимающиеся руки к небу, умоляя его ниспослать месть и наказание на голову злодейки, игравшей такую страшную, проклятую роль в несчастной испанской войне. Белита и Горацио. С безграничной самоотверженностью, человеколюбием и усердием продолжала Белита и после смерти Тубаля исполнять обязанности сестры милосердия. Днем и ночью можно было ее увидеть в походных госпиталях возле тяжело раненых. Подобно ангелу-утешителю, появлялась она возле каждого страждущего и своими маленькими искусными руками принималась перевязывать раны и накладывать на них корпию. Так хорошо она ухаживала за своими больными, что все, находившиеся в госпитале, требовали непременно ее попечения, ее ухода и не хотели допускать никого другого прикасаться к их ранам. Все доктора и начальники, видевшие ее усердие и умение ухаживать, не только глубоко уважали ее, но любили от души и искренне были благодарны ей. Несмотря на свои неутомимые труды, она следила живым интересом за ходом войны, за всеми происшествиями на поле сражения и читала с напряженным вниманием все новые известия и депеши, сообщения о них, надеясь узнать что-нибудь о Горацио. Неизвестность, в которой она находилась относительно него, тревожила и томила ее. Как бы дорого она дала, чтобы узнать, жив ли он, или с честью сложил свою голову за отчизну на поле брани? Что стало с ним, с этим благородным молодым человеком? Бесконечно задавала она себе вопрос, сидя в ночной тишине у изголовья больного или ложась на жесткую койку для короткого отдыха. Но вопрос этот мешал ей заснуть спокойно, и образ Горацио живо возникал перед нею. Особенно часто вспоминались ей его последние слова, сказанные им на прощание, слова, полные тоски и отчаяния, слова, выражавшие твердую решимость искать смерти на театре войны. С тех пор она ничего не слыхала о нем, и только неутомимая деятельность успокаивала тревожное чувство неизвестности, жившее постоянно в ее душе. Один раз пришел в лазарет командир того полка, раненые которого находились на попечении Белиты. Он обратился к главному доктору с вопросом, нет ли среди сиделок женщины с именем Белита Руффо. Насколько я могу припомнить, именем Белита зовут знаменитую нашу сестру Милосердия, ответил доктор. Будьте так любезны, доктор, позвать ее сюда, сказал полковник, вынимая из кармана какую-то официальную бумагу. Доктор вышел из палаты и скоро вернулся обратно с Белитой, который нашел у постели одного тяжело раненого. Бедная Белита, услыхав о приглашении, побледнела, как смерть, и вошла встревоженная и взволнованная в палату, где ее ожидал полковник. «Не пугайтесь, сеньора», — сказал он успокоительным тоном, — «я принес хорошие вести. Из мадридского суда получена бумага, что некто Отон Ромеро внес сумму в 2000 дурос для передачи вам». «2000 дурос?» — спросила Белита с изумлением. «Не понимаю. И имя Отон Ромеро мне совершенно неизвестно». «Поищите, подумайте. Вот я вам прочитаю объяснение Отона Ромеро при внесении этих денег. Может быть, оно прояснит что-нибудь?» — продолжал полковник. Отон Ромеро объявил в суде, что эти деньги оставлены ему для передачи Белите Руфу Кристобалем Церцароза. «Тубаль!» — воскликнула Белита. «О, благородный, добрый друг мой! Как он думал и заботился обо мне!» «Ну, значит, теперь вы поняли, откуда вам достались эти деньги?» «Да, господин полковник, теперь для меня все ясно». «Вы можете, сеньоры, в любое время получить их. Я сообщу от вашего имени в суд, что уведомление вы получили и просите придержать указанные деньги до вашего приезда в Мадрид. Находите ли это удобным для вас?» «Прекрасно! Прекрасно, господин полковник! И благодарю вас от души за труд, который вы принимаете на себя!» «Не за что, сеньора, благодарить! Вы делаете гораздо больше для нас, и я счастлив, что могу оказать вам хотя бы маленькую услугу», — ответил искренне старый полковник. Слова эти, как и всеобщее уважение и горячее участие, которое встречала Белита здесь, были целительным бальзамом для ее измученной души. Да, здесь к ней относились все с глубоким уважением и горячей признательностью, которую, впрочем, она вполне заслуживала. Своим самоотверженным служением ближнему она как будто хотела искупить свое несчастное прошлое. Забота Тубаля о ее участи радовала Белиту гораздо больше, чем самые большие деньги, чем то спокойствие, которое они могли обеспечить ей впереди. Ее осчастливила одна мысль, что он любил ее, думал о ней в свою бытность в Мадриде, что в душе он простил ее еще тогда, как простил после, умирая на ее руках. «Добрый, дорогой мой Тубаль», — думала про себя Белита после ухода полковника. Ее воображение живо представился образ Тубаля. Последние минуты, когда, умирая, он протягивал к ней руки и, остановив на ней свой угасающий взор, хотел что-то сказать ей, но слово замерло на его устах, и он испустил последний вздох. «Давно лежишь ты, мой добрый друг, в холодной могиле, где нашел, наконец, тот покой, о котором так нуждался после всех испытаний твоей бурной жизни, а я все еще маюсь на земле. Но нет, я не имею права еще думать о смерти», — раздумывала Белита, пока не вывели ее из этих грустных дум стоны и крики раненых, возвращая ее к исполнению ее обязанностей. Быстрыми шагами направилась она к палатке, в которой раздавались эти крики, и, забывая свои личные горести и чувства, отдалась вся она заботам и попечениям о страждущих братьях, не делая различия между бедными и богатыми, между простыми солдатами и высшими офицерами, и даже больше заботясь о первых, чем о последних, так как они нуждались больше в ее попечении и внимании. Им она приносила прохладительные напитки, для них у нее находилось время и ночью, им она жертвовала последними часами отдыха и с материнской любовью и нежностью старалась облегчить страдания бедняков. Зато какую глубокую признательность встречала она со стороны этих бедняков, видевших в ней своего ангела-спасителя, ожидавших ее как доброго гения, который одним прикосновением руки как будто должен избавить их от мучительной боли и всех страданий. Да, она была вознаграждена вполне, слушая те благословения, которые раздавались ей вслед. Однажды, когда она стояла у изголовья одного больного, в палате разнеслось известие об одном кровопролитном сражении при Сальфацанетто. Говорили о геройском подвиге начальника какого-то отряда, который с небольшой кучкой людей напал на гораздо сильнейший неприятельский отряд, чтобы освободить из их рук пленных. Рассказчики добавляли, что герой этот поплатился жизнью за свой подвиг. Белита, заинтересованная рассказом, старалась узнать, кто же был этот герой, но имени его никто не мог сообщить ей. На другой день она прочитала известие об этом сражении в одной депеше, и там было сказано, что отрядом, освободившим пленных из разбойничьих рук карлистов, командовал молодой маркиз Горацио де ла Сицагас. Страшный испуг и волнение охватили душу Белиты при этом известии. Умер Горацио? Умер он или нет? Вот вопрос, который заставил выступить холодный пот на лбу бедной девушки. Но коротенькая депеша не разрешала мучительного недоумения. «Во всяком случае, я должна это узнать во что бы то ни стало», — говорила она сама себе и с нетерпением ждала новых вестей. Действительно, не больше как через несколько часов она прочитала в одной газете подробное сообщение об этом сражении. Там было напечатано, что маркиз, тяжело раненый, был доставлен в Сальфацанетто. Белита сейчас же решила ехать туда. Сальфацанетто находился всего в 10 милях от ее настоящего местонахождения, и она утешала себя, что застанет его, может быть, еще в живых. «Я должна его видеть», — рассуждала она сама с собою, — «должна заботиться о нем».